Глава 6. Иван поцеловал спящую Еву, глянул на Грега и Анну, вышел наружу. Он решил забраться на крышу и снова осмотреться. Через пару часов, когда придет время будить всех, они позавтракают и отправятся в путь. Вчерашний день с его драматическим эпизодом закончился спокойно. Иван пару часов чувствовал противную дрожь, но это прошло. Двух ударов по шатуну хватило, чтобы все забрызгались кровью. Пришлось искать воду, отмываться, менять пристанище. Даже убрав тело бритоголового, никому не улыбалось ночевать в залитой кровью комнате. Они перебрались в соседний дом. Неудобный, но после шатуна это казалось мелочью. Бродить по району никто не стремился. Позже, ближе к вечеру, и Ева, и Иван замечали нескольких шатунов, но те проходили мимо, и тот, кто дежурил, не будил остальных. Теперь даже Грег не говорил о том, чтобы остаться в этом городе на пару дней. В сумерках он вызвался поискать поблизости еду. С ним пошла Анна. Иван не стал их удерживать. В глубине души он рассчитывал, что парочка просто ушла, не прощаясь. Они вернулись, правда, ни с чем. Иван хотел сказать Грегу о том, как тот себя вел при появлении шатуна, но не решился. Скоро они расстанутся, неважно, подруга Анна Еве или нет. Когда Грег и Анна легли, Иван заговорил об этом с Евой. Он ожидал, что она не согласится, скажет что-то в защиту того, чтобы Анна оставалась рядом, но Ева зашла с другой стороны. «Давай завтра решим. Поздновато для таких разговоров». Он не смог возразить. Иван взобрался на крышу, приложил бинокль к глазам, осмотрелся. Когда они с Евой останутся вдвоем, этой вещицы им будет не хватать. И как Иван раньше не подумал о бинокле. Шатунов видно не было. Иван еще раз сосредоточился на восточной окраине. Там, где они покинут город. Внимание что-то привлекло. Камни с неровными краями. Небольшая кучка. Они были не просто разбросаны. Кто-то сложил их в виде какой-то формы. Иван убрал от лица бинокль. Снова приложил, присмотрелся. Так и есть, камни сложены. Он поспешил вниз. Убедился, что на улице тихо, никого нет. Быстро пошел в нужном направлении. В голове возник сумбур. Он не забывал знаки мелом, но они почему-то медленно отступали на второй план. Неужели опять? Недалеко от камней Иван остановился, разглядывая подступы к улице. До окраины близко. Вокруг даже не руины, а жалкие остатки некогда жилых деревянных домов. Он медлил, как будто не хотел видеть то, что увидит, хотя понимал, что не ошибся. Он шагнул вперед, опустил взгляд на землю. На обочине дороги из камней сложили стрелку в метр длиной. Неровная, из камней разного объема, но сомнений не было, стрелка указывала в северо-восточном направлении. Иван закрыл глаза, медленно глотнул воздуха, выдохнул. Он испытал странное желание разбросать камни ногой, убеждая себя, что здесь нет никакого знака. Он занес ногу, потрогал носком ботинка самый крупный камень и вспомнил кое-что увиденное, когда они входили в этот город. Иван поспешил обратно. Утро набирало силу. Приближалось время поднимать всех. Иван решил разбудить хотя бы Еву. Он собирался оставить их одних чуть дольше и рисковать не хотелось. Путь к южной окраине займет время, а то, что он не заметил шатунов, не доказывало их отсутствие. Кроме того, кто-то ведь оставил эти знаки, а каковы его намерения, опасен он или нет, неизвестно. Ева проснулась быстро, выспалась. «Мне надо пройтись, постараюсь быстро. Их пока не буди, жди меня». «Что-то случилось?» Он замялся, не рассказать ли после. «Я нашел знак. Из камней. Его выложили, не нарисовали». После обговорим. Ева не задерживала его вопросами. Иван не сразу нашел место, где они вчера вошли в город. Он обошел пару лишних кварталов. Заодно убедился, что знаков больше нет. Он подошел к разбросанным камням, которые вчера не привлекли его внимания. Мельче, чем на восточной окраине, не так бросаются в глаза из-за обломков и мусора. Они лежали между разрушенным полотном дороги и сохранившимся кирпичным забором одного из частных домов прежней жизни. Иван смотрел под ноги, потому и заметил камни, но знаки он искал другие и, оставив камни без внимания, вспомнил о них случайно, увидев знак в противоположном конце города. Сказать с уверенностью что-то определенное было нельзя. Казалось, камни разбросали ногой после того, как сложили в линию, может, и в стрелку. Сказать, куда она указывает, было нереально, но точно так же стрелку могли не доделать. Если вообще можно говорить, что кто-то что-то не доделал или поломал. Камни могли лежать так благодаря стечению обстоятельств, однако поблизости камней вообще не было. Иван присел, взял один камень, взвесил его в руке, разглядывая, словно это могло навести на какой-то след. Холодный после ночи, шершавый, мокрый от росы, камень ни о чем не поведал. Опустив его на землю, Иван подошел к дому, где можно было легко взобраться на крышу веранды, помедлил, взобрался на нее, выпрямился во весь рост. Бросив взгляд на камни, посмотрел в бинокль. Сначала он исследовал землю, которая была в поле зрения, а перед тем, как слезть, глянул вдаль, на ленту шоссе у леса. По шоссе кто-то двигался. Иван напрягся, до боли вжимая бинокль в лицо. Собака. За ней появилась еще одна. Иван застыл, не в силах пошевелиться. Несколько секунд он уговаривал себя, что видит парочку отбившихся мелких псов. Такое тоже бывает. Ничего страшного. Из-за пригорка ленивой лентой вытекла громадная стая. Беззвучно из-за расстояния, из маленьких вертлявых фигурок, стая медленно, но неумолимо сокращала расстояние, направляясь к городу. Многие из собак низко держали морды, они шли по следу, сомнений не было. Иван едва не сорвался с крыши веранды, заставил себя спокойно слезть на землю, побежал. Иван ворвался в убежище. «Буди их, Ева!» Она ничего не спросила, бросилась к Анне и Грегу, затормошила их. Спали они плечом к плечу. Она открыла глаза, села. Грег отмахнулся, закряхтел. Пробуждение всегда давалось ему тяжело. Иван, согнувшись, восстанавливал дыхание. Последние кварталы он бежал с максимальной скоростью. В груди застрял горячий осколок. Ноги сводило судорогой. Он и в прежней жизни не был любителем бега. Сейчас для него, постоянно уставшего, с бесконечными переходами и неважным питанием, бросок через весь город стал испытанием, опустошившим запасы энергии. «Вставай!» — Ева пнула Грега и оставила его. Грегом занялась испуганная Анна. Ева, без слов, схватила Ивана за плечо. «Собаки!» — выдохнул он. «Большая стая!» Грег и Анна стояли в дверном проеме, глядя на Ивана, потного, с раскрасневшимся лицом. «Что нам делать?» — спросила Анна. «Уходим. Они идут там же, откуда мы пришли, с юго-запада. Пойдем дальше». Грег подошел к главному входу, выглянул. «Если уйдем, они нас догонят. Надо здесь пересидеть, сбить след и затаиться». Иван посмотрел на Грега. Он предложил это из чувства противоречия или не до конца уяснил ситуацию. Иван заговорил сбивчиво, дыхание еще не восстановилось. «Городок маленький, они учуют нас. Даже если они найдут шатуна, стая слишком большая, им будет мало. Если они найдут нас, мы трупы. Если уйдем, есть шанс, что они тут задержатся, и мы скроемся». Он взялся за вещмешок, проверил, что уложено. Анна беспомощно посмотрела на Грега, тот не собирался уступать. «Уйти из города — самоубийство. Они возьмут след». Иван ничего не сказал. Грег подошел вплотную. «Послушай, можно ведь сбить след. Ты не видел их стаи. На всех перца не хватит. Кто-нибудь из них услышит наш запах. Пока вы спали, я исходил полгородка». Последний аргумент лишил Грега остатков задора. Анна уже собирала вещи. Через несколько минут они спешили к окраине. Иван заколебался, надо ли показать Еве знак. Было не до того. Ева сама заметила камни. Она остановилась. Грег проследил за направлением ее взгляда. «Стрелка». «Вы про эти знаки говорили?» Иван потянул Еву за собой. «После обсудим дыхание, береги». Через полсотни шагов Иван высыпал перец длинной полосой. Пустой пакет он бросил на землю. Надо раздобыть еще по возможности. Они шли на пределе возможности, пока город не скрылся вдали. Они не останавливались до вечера. Иван ловил себя на мысли, что вот-вот прикажет всем пробежаться. Не будь с ним беременной Евы, его бы ничто не сдержало. Он понимал, что вынудил всех на рискованный ход. За пределами города меньше запахов, которые задержат собак, собьют след. Меньше шансов встретить шатуна, который, принесенный в жертву, может стать для них спасением. После полудня они перешли вброд речку, продвинулись вниз по течению на десяток километров. Обнаружили широкий приземистый дуб, и Ева предложила ночевать на развилке ветвей. Если стая еще идет по их следу, внезапный конец им не грозит. Перед тем, как забраться, поужинали. Грег посматривал на Ивана, и тот догадался, затевается разговор. «Выходит, — сговорил Грег, — мы идем по знакам». Иван ответил не сразу. Он переглянулся с Евой. Она хотела что-то сказать, но он ее опередил. «Нам попалось по пути несколько знаков. Мы просто идем. Ты говорил, раньше они были нарисованы мелом. И еще что-то написанное. Раньше мелом, сейчас знак из камней. Надпись была только одна. Мне кажется, надо свернуть куда-нибудь в сторону, пока не поздно». «Почему?» — спросила Ева. Грег ухмыльнулся. «Что хорошего в этих знаках? Какой-нибудь псих заманивает простаков? Может, не псих? Я слышал, где-то начался каннибализм. Короче, с этими знаками можно попасть, куда врагу не пожелаешь». Иван и Ева переглянулись. Грег ждал реакции. Жевать перестал. Иван сказал, надо от собак подальше уйти. Найти город покрупнее. О знаках я сейчас не думаю. Увидим, тогда решим. Уклончивый ответ лишил Грега стимула для углубления в тему. Он зевнул, доел и сказал, что пора баньки. На веревках они забрались наверх, устроились. Первым дежурил Иван. Он смотрел на звезды, и, к его удивлению, спать не хотелось. К концу своей смены он почувствовал, как его выворачивает. Захотелось писать. Писать было не на чем. Завтра их ждал переход на неопределенное расстояние, и смениться было необходимо. Что же рвалось наружу сегодня? Он так и не узнал, разбудив его. Засыпая, он видел красный цветок среди трупов, мусора и разрушений.